книг, вроде «Сказки о четырех братьях», «Сказки о копейке» или «Истории французского крестьянина», очень талантливо переделанные из романа Эркман-Шатриана. Эркман-Шатриан – литературный псевдоним французских писателей Эмиля Эркмана 1822-1899 годы и Александра Шатриана 1826-1890 годы. В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего образа мысли. В деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее образ действий. Эти отдельные процессы не привлекали ничего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первоприсутствующий особого присутствия с 1874 года сенатор Александр Григорьевич Евреинов ведет себя весьма неприлично, раздражительно, злобно, придираясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. Слухи эти были не лишены оснований. Сухой, изможденный старик с выцветшими глазами и лицом дряхлого сатира, Евреинов представлял все задатки судьи неправедного, пригодного для усердного и успешного ведения политических дел. Я помню, что раз летом 1875 года я встретил его утром на петергофском пароходе, шедшем в Петербург. «Вот еду судить этих мерзавцев», — сказал он мне. «Опять с книжками попались. Да так утомлен, что не знаю, как и буду вести дело. Вчера государю угодно было потребовать института к Смольного института в Петергоф, ну и я, как почетный опекун, должен был с ними кататься и всюду разъезжать. А потом после обеда в Монплезир приехал он с великими князьями и приказал институткам танцевать, шутил, дарил им конфеты и так далее. Пришлось все время быть на ногах, а тут еще сам подходит ко мне и с улыбкой спрашивает: «А ты, старик, что ж не идешь плясать?» Я отвечаю: «Прикажете, государь, и я танцевать стану». «Нет, не нужно, милостиво», — ответил мне он. «А тут вот это дело, суди эту сволочь. Уж где мне после вчерашнего-то дня?» Но как бы то ни было, процессы эти велись как-то особо от хода всей судебной жизни и немало на нее не влияли. Совершенно иначе стало дело с 6 декабря. Во-первых, оно пошло ускоренным путем, ибо к нему уже был применен возмутительный в процессуальном смысле порядок, по которому дознание уже не обращалось к следствию, а прямо вело к судебному рассмотрению, то есть ставило человека на скамью подсудимых без предварительного исследования его вины компетентными и законными способами. Этот порядок был принят по настоянию Палина, которому наскучило долгое производство следствий по политическим делам, и которому Фриш указал на 545-ю статью Устава уголовного судопроизводства, по-видимому, воздержавшись от указания на то, что отсутствие следствия в общем порядке судопроизводства связано с обсуждением дела в двух инстанциях по существу и с обвинениями, не влекущими даже ограничения прав состояния. Здесь же дело разбиралось в одной инстанции и могло влечь за собой даже смертную казнь. Тщетно боролся я против этого явного нарушения основных начал уголовного процесса. Когда никакие словесные убеждения не помогли, когда Палин упорно стоял над своем, твердя на мои разъяснения, что нечего этим мерзавцам давать гарантии двух инстанций, и приказал, наконец, по уголовному отделению представить ему отношение к шефу жандармов относительно введения такого порядка, без сомнения, для последнего очень желательного, я написал ему письмо, в котором всячески доказывал вред и полную незаконность предполагаемой меры. Дня через два Палин при моем докладе сказал: «Я очень вам благодарен за ваше письмо, хотя я с ним все-таки не согласился и уже вошел в соглашение с шефом жандармов. Но оно заставило меня еще раз обдумать вопрос. Быть может, я и не прав. но я вынужден на такую меру.